Глава 17. Владыка Серко был недоволен. Во-первых, Маркус не стал их трофеем, а во-вторых, тело высшего тоже не досталось. Не знаю почему, но чуйка подсказывала, что мертвый Малковиан нам еще пригодится. Несмотря на это, с когортой Ордена Света и Владыкой мы расстались в самых хороших отношениях. Обратный портал принес еще больше сюрпризов, и первый из них — Антон. Попав в вымышленный мною мир, парень не только преобразился и постройнел, но еще и отрастил оторванные вампиром руки. Шагнув в створки нарисованных ворот, здоровяк буквально взвыл, руки покрылись черными струпьями отмирающей кожи. Видимо, чудесные исцеления нарисованного мира не распространялись на законы нашей Вселенной. Созданные нарисованным миром руки пытались аннигилироваться. Уже сильно позже, когда здоровяк попал под внимательный взгляд Насти, моя личная целительница выдвинула свою теорию. Созданное в моем мире вещество, попав в наш мир, начинает разрушаться. Как сказала Настя, «Я о подобном даже не слышала, но у меня есть теория. Все твои рисунки через какое-то время развоплощаются, так?» Получив мое подтверждение, девушка перешла непосредственно к своей идее. «То, что ты создаешь, является материей твоей вселенной, но не нашей». И ткань мироздания отвергает чуждую материю. Плоть, которую отрастил Антон для нашего мира, не является плотью. Это как бы псевдоплоть, нарисованный эрзац-заменитель. Понимаешь? После еще одного кивка девушка закончила. Именно это и произошло с руками Антона. «А как же рисунки?» — напомнил я. «Они тут при чем?» «С ними происходит то же самое», — неуверенно пожала плечами девушка. «Скорее всего, в нашем мире они тоже распадаются, но все зависит от вложенной манны». Но это было уже вечером. А сейчас Антон закинулся обезболивающими из личной аптечки и зашлифовал их россыпью желейных мишек с зельем регенерации и восстановления. Тем временем в главном зале бывшего ресторана господина Германа разворачивалась своя драма. Отец Илья в образе Бералака сверлил взглядом искалеченное тело Виталы. Нежить же только начала регенерировать и безвольно скалила хищную пасть. Рыжий парнишка, тот самый, что во время стычки с Маркусом бросил мне ружье, защищал нежить. Костяной кинжал мы у него отобрали, а потому, вооружившись розочкой из разбитой бутылки, мальчишка был готов драться, но не отдать нежить в руки священника. Ну, учитывая, что мы нашли его в логове Виталы, это было предсказуемо. А вот наличие Вики и Семена в защитниках у мертвия перед церковью оказалось сюрпризом. Причем самым ярым противником воли церкви оказался не атеист Фобос, а моя неодаренная сербочка. Сжимая в руках охотничий карабин, девушка без страха направила его в грудь Бералака священника, а по ее щекам тянулись черные дорожки туши и слез. Бросив взгляд на слезы и уверенную решимость Вики, я зарычал. «Успокоились! Живо! Вика, опусти ствол! Вы, отец Илья, спрячьте когти!» Про себя с удовлетворением отметил, что оба вздрогнули. Первым изменил стойку отец Илья. Секунду поколебавшись, Вика тоже опустила ружье. Однако девушка знала, как обращаться с оружием, и уверен, выстрелив от бедра, она не промахнется. «Он!» — опьяненная ненавистью выпалила девушка. «Он хочет убить ее!» Под ее Вика явно имела в виду не мальчика. «С каких пор моя сербочка защищает Виталу? Почему? Если честно, одного вида оскаленного трупоеда было достаточно, чтобы без сомнения встать на сторону отца Ильи. Но торопиться с выводами я не стал. «А зачем, по-твоему, мы сюда прибыли?» — произнес я, внимательно наблюдая за стволом в руках Вики. «Ты помнишь цель нашей миссии?» Девушка действительно была на грани. Стоит мне дернуться, и не сомневаюсь, ее решительности хватит, чтобы выстрелить даже в меня. «Ты даже не разобрался, а уже...» Сколько боли, надрыва и разочарования было в ее словах. «Значит, давайте разбираться», — произнес я. «А что тут разбираться?» — с мрачной решимостью произнес отец Илья. «Мертвым место в земле, а мертвым осквернителем могил. Кстати, Магнус, ты не говорил, что твой клан пригрел на своей груди трупоеда?» При этих словах холодный взгляд боевого церковника уперся в Фобоса. Семен уже успел полностью восстановиться. Судя по кровавым разводам на лице, я понял, как он это сделал. Стоило ребятам снять его с оленьих рогов, как Фобос обнажил свою тамутургическую сущность и восстановился за счет крови уже убитых врагов. И что самое скверное, каннибализм Семена произошел на глазах священника. «За что я должен оправдываться? За то, что судьба дала мне такой класс? Или за то, что вынужден использовать для победы неприятные вам методы?» Через губу, но без злобы, ответил Семен. «Думаешь, отец Илья, мне самому это приятно? Или я вины не чувствую? И если я буду в этом каяться, то не кресту и сутани, а человеку Бога». И вот опять всплыли те кратические дрязги моего друга. Но это привычно. Гораздо больше у меня удивили последние слова Фобоса. Так, значит, он все же верит, хоть и по-своему. «Фобос», — окликнул я друга, — «можешь коротко, но внятно объяснить, что здесь происходит?» «Могу», — со злым смешком в голосе ответил он. То, что я выбрал именно его в качестве рассказчика предыдущих событий, оказалось правильным решением. Вбитые замашки военного помогли ему коротко и по сути передать события, которые мы пропустили. Как оказалось, увидев, что Антона с группой прикрытия разбирают на запчасти, девушка попыталась дозвониться до Пуговки и остальных. А когда это не получилось, моя сербочка пошла на крайние меры и разорвала рисунок, запечатанным в нем рыжим. Мелкий не стал упрекать девушку, и, услышав, что мы пришли разобраться с рассадником вампиров, смог призвать Виталу. Вернее, она почувствовала пацана. Вообще, отношения трупоедки и рыжего парня оказались странными. Для нас странными. Их объединило одно общее горе и один враг. Как оказалось, Маркус не просто так выбрал российскую глубинку для своего ресторана. Молковианы даже среди вампиров считались странными. Не зря их род проклял сам Каин. Маркус же был самым ярким их представителем. Сотни и сотни лет своего существования Маркус посвятил извращенным граням запретной науки. Неизвестно когда, но он выяснил, что из простых людей можно создать одаренных без обращения. Достаточно периодически питаться человеческой плотью. Наверное, это было одно из открытий, которые он считал посредственными. Для него, как для истинного человека науки, было гораздо интереснее создавать совершенные машины для убийства, Биролака вампиров или Стригоев праведников. Но с приходом магии в наш мир, многие, кому не повезло в лотерее одаренности, захотели воспользоваться его наработками. Богатые и влиятельные неодаренные добровольно становились подопытными экспериментов Маркуса. Их не возмущал каннибализм, а проклятый Каином Малковиан не чурался пользоваться их деньгами и влиянием. Но для этих опытов требовался ресурс – люди. Поэтому, чтобы не быть пойманным, Маркус и кочевал по миру. Всегда выбирая захолустные деревеньки, он по запаху выбирал тех, кто поможет возвыситься его подопечным. И один из таких людей, что пошел на мясо, оказалось Витала. А вот только попав на разделочный стол кулинара, душа девушки не смирилась со своей участью. После смерти она забыла свой дом и свое имя, но не забыла того, кто виновен в ее страданиях. Похожая участь постигла и мать рыжего. Вот только ей повезло меньше, чем злобному духу отмщения. Судьба свела этих двоих и объединила перед лицом общего врага. Витала даже стала для ребенка неким подобием матери. Услышав это, я усмехнулся. И ведь заметил в ее логове прорву детских игрушек. Заметил, но не обратил внимания, а теперь все стало на свои места. Но вернемся к нашей истории. Не знаю, чем руководствовалась Вика. Отчаянное безумие или сумасбродная храбрость, но неодаренная сербочка смогла договориться с духом отмщения и убедить его помочь. А когда чудом удалось справиться с общим врагом, отец Илья напомнил, зачем мы прибыли в это захолустье. «Вы люди! А ведете себя как... как...» Давясь слезами, кричала Вика. «Ненавижу!» Медленно, чтобы не провоцировать девушку, я подошел и обнял ее за плечи. А затем моя рука плавно легла на цевьё ружья. «Сходи умойся», — произнес я и поцеловал девушку в висок. «Обещаю, мы найдем выход». Во взгляде Вики читалось недоверие. А затем оно сменилось робкой надеждой, и, что-то решив для себя, девушка все же опустила ружье. Когда она скрылась за дверью дамской комнаты, я присел перед рыжим. В отличие от моей сербочки, парень был настроен решительно и не выпустил розочку из рук. «Ты слышал мои слова?» — произнес я таким тоном, словно говорил с ровней. «Пока мы не разберемся. Никто никого и пальцем не тронет». «Граф, вы берете на себя слишком большую ответственность», — произнес Биролак. «Не вам решать судьбу упырицы». «Она не упырица!» Озлобленный на весь мир парень еще сильнее сжал горлышко разбитой бутылки. «У нее есть имя. Нинель!» «Я тебе верю», — улыбнулся я и, заглянув за его плечо, посмотрел в глаза Виталы. «Нинель? Приятно познакомиться». «Она хорошая, правда?» Увидев, что его слушают, рыжий принялся развивать успех. «Она обо мне заботилась, как мама». «Иго, заптился у меня», — неожиданно для всех произнесла Витала. Искаженный челюстной аппарат не позволял твари выдавать правильное произношение. Но главное, что она старалась. Значит, Витала действительно разумна, и это сильно облегчило наше дальнейшее общение. «Игорь, значит», — улыбнулся я рыжему. «А меня зовут Магнус. Странное дело, но до сих пор я как-то не удосужился узнать имя храброго мальчишки». «Я знаю», — буркнул он. «Ты новый граф». Игорь все еще пытался выглядеть серьезным, но добрый тон и ласковое общение делали свое дело. «Именно так. Вот этот хмурый тип — боярин Семен Шарапов. А там в углу подвывает боярин Терехов», — представил я остальных членов своей команды. «Что с кровососом?» — вдруг вспомнив об общем враге, спросил мальчик. «Мы убили его. Окончательно убили», — известил я мальчика и всех присутствующих. «Он больше не возродится». «Врешь!» — с озорством и провокацией выпалил мальчишка. «Ты слишком слабый, ты не мог». За такое обращение к светлейшей особе простолюдин мог выхватить порку. Но вот только мне ли кичиться регалиями моих предков? А потому я только улыбнулся на его провокацию. «Сам посмотри», — произнес я и раскрыл свою бездонную торбу. Только увидев остекленевшие вертикальные зрачки Маркуса, парень поверил моим словам. «Как?» — с неверием произнес отец Илья. Раздираемый любопытством священник тоже заглянул через мое плечо. «У каждого свои секреты», — туманно ответил я. «Но вернемся к нашим баранам. Отец Илья, я знаю вашу позицию, но вы сами видели, что Витала, простите, Нинель», увидев взгляд пацана, поправился я, «вполне разумно». «Она опасна», уже не так категорично ответил служитель церкви. «Кроме того, у меня тоже есть начальство. Я не могу вернуться в епархию с пустыми руками». «Опачки, а вот это вы, сударь, проговорились». «Значит, отцу Илье самому претит истребление разумных, даже если они и считаются нечистью. А вот это уже отправная точка для диалога». «Витал и не нечисть, а ищущий возмездие дух», — неожиданно произнес Фобос. «Для живых он не опасен». «И все же позиция церкви по этому вопросу тверда», — с решимостью ответил отец Илья. «Мертвым место в земле, и сердцах помнящих и близких, а не на улицах». «Что по этому поводу думает церковь, я знаю. Мне интересно лично ваше мнение», — произнес я, сбивая его напор. «С меня потребует отчет, и врать епархии я не намерен». «А врать и не нужно?» — также твердо ответил я. «Епархии нужно спокойствие и голова твари. Такая подойдет?» С этими словами я приподнял из сумки змеиную голову Маркуса. «Слова вампира о том, что одной из его целей был я, вы слышали. Историю Игоря и Нинель тоже. А если у вашего начальства возникнут вопросы, я с радостью подпишусь под каждым вашим словом». «А как же Витала? Предлагаете отпустить ее на все четыре стороны?» — засомневался отец Илья. «Нинель будет под моим присмотром», — вновь вмешался Фобос. «Я вивисектор. Изучение монстров — моя специализация. Игорь тоже будет жить у меня». «Берете ответственность за поведение нечисти? А если она сорвется и вырежет пару деревень?» «Беру», — шагнув вперед, подтвердил Фобос. «Но не знаю», — заколебался священник. «У меня тоже есть способы обуздать Виталу», — произнес я, припомнив новую фишку с приказами. «Вместе справимся». «Ай!» — махнул медвежьей лапой Илья. «Но если что-то пойдет не так, если возникнет хотя бы намек или подозрение, зовите меня». Я кивнул и неожиданно заметил, что Вика давно закончила с дамской комнатой, и из-за угла слушает наш разговор. «Вот видишь», — подмигнул я Сербочке, — «я же сказал, что найду выход». Услышав шелест когтей по паркету, я обернулся. Витала стремительно регенерировала, отращивая зачатки потерянных конечностей. Конечно, о полном выздоровлении говорить было пока рано, но через недельку Нинель будет в форме. «А вы-то как?» — обратился я к ней и Игорю. «Согласны на мирную жизнь и переезд?» «Спасибо», — произнесла Нинель. «Она говорит спасибо», — с робкой улыбкой перевел рыжий. «Ну вот и здорово», — взлохматив медь его волос, улыбнулся я. Улыбнулся, но тут же напрягся. За окнами послышался гул вертолетных винтов и каркающей команды. «Ой», — прикрыв рот ладонью, взвизгнула Вика. «Я тебя придушу», — прошипел я, поняв значение ее «ой». Вика просто забыла позвонить отцу, и за порогом нас, скорее всего, ждут знаменитые летучие волки. ВДВ Черноруссии. Едва я шагнул к дверям, как по окнам прошелся шальной веер автоматной очереди. Шальной, неприцельный огонь заставил всех лечь на пол. Скомандовав Нинель лезть в сумку, я вручил ее Антохе. «Потом выть будешь помогая здоровяку подняться, произнес я. «Бережешь сумку и сторожишь Вику». Определив туалет как самую защищенную комнату, я загнал туда Вику и, поставив Анта на вход, рванул на улицу. Отец, Илья и Фоба сдвинулись за мной. Выскочив из таверны людоедов, мы будто попали в хроники боевых действий. Горящий вертолет двигался к горизонту. Его прикрывала группа боевых одаренных в серо-голубой форме. В пику им, с другой стороны улицы, цветастая ватага панков отвечала на их выстрелы и заклинания. Среди толпы вальхаловцев, больше похожих на пьяных косплееров, я опознал Пуговку. Готичный наряд с мини-юбкой, две катаны и демон-хранитель. Не узнать Эмму было трудно. Помахав девушке рукой, я привлек внимание и их противников. От ледяной стрелы меня защитил Фобос, а от пули гидроброня Броника. Огонь сербских ВДВшников выбесил окончательно. Да, они не знали меня в лицо, но разве это повод стрелять в безоружного? Выхватив блокнот, я ответил им воплощением своего зоопарка. Сначала по заснеженной улице уездного городка промчался закованный в стальную броню носорог, вслед за ним к сербам отправился каменный голем, а секундой позже в небо взмыло баньши. Вальхаловцам тоже досталось. Им в качестве привета и оплеухи отправился императорский боевой слон с троллями-лучниками на спине, рой стальных шершней и нарисованный, скорее как шутка, матрос в тельняшке верхом на зебре в клеточку. Эпичное зрелище. Хотелось бы отправить что-то внушительнее, но, увы, рисунки закончились. Началась заполошная стрельба, раскат электрических разрядов и рев моих зверушек. Зато хотя бы оба стана непримиримых противников больше не стреляли друг в друга и в нас, а тренировались на атакующих их рисунках. «Отзови своих!» — вдруг закричала Пуговка. В это время раненый, но все еще живой слон топтал тело какого-то панка. Я усмехнулся. Надо же, узнала. «Раньше меня не увидела!» — зло прокричал я Пуговке. «Видела, я просто...» Договорить она не успела. Тяжелая пуля ударила ее в незащищенную грудь. Дыра, сквозь которую пролезет детский кулак, не успокоила, а скорее разозлила вампиршу. Она принялась кастовать что-то убойное, но, перехватив ее руки, я прервал Магему. Со стороны одаренных бойцов Луки Драгановича больше не было выстрелов. Баньши вырубила всех. Надеюсь, не фатально, иначе папенька Вики спросит с меня за перерождение своих людей. «Почему так долго?» — рыча спросил я у Пуговки. «Ну, извиняй, быстрее никак», — вернула она мне. «Если ты думаешь, пара десятков хороших бойцов просто сидят и ждут, когда ты вдруг позовешь на помощь». «О, гляди, они белый флаг вывесили». Вдруг сменила она гнев на милость и указала в другую сторону. Обернувшись, я увидел кряжестого мужчину, забинтованной рукой, в другой он держал флаг парламентера. Густая борода, шрам через все лицо и отливающие сталью глаза. «Твою мать!» Мой будущий тесть решил не отсиживаться на задворках и лично прибыл спасать дочь. Увидев меня, старый вояка бросил белую тряпку и с мрачной решительностью шагнул вперед. Фобос, как верный друг, шагнул, чтобы заступить ему дорогу, однако хорошо поставленный удар смутил парня. Не знаю, чем закончилось бы наше знакомство с будущим тестем, но из дома выскочила Вика. «Дура! Я ведь сказал ей сидеть тише воды ниже травы». «Тата!» Перекрыв дорогу праведному гневу отца, заголосила моя сербочка. Ударить собственную дочь Лука Драганович не решился. Да я бы ему и не позволил. «В машину! С тобой мы дома поговорим!» К чести тестя произнес он на русском. «Что же до тебя, Магнус?» «Осторожнее в угрозах, сын мой!» Вдруг произнес отец Илья. Размерами Биролаг совсем немного, но все же превосходил воеводу. Однако испугался он не оборотня, а маленького алюминиевого крестика на его груди. «Отче!» Тут же поклонился воевода. Поклонился, но оборотов не сбавил. «Он?» «Я был здесь и был свидетелем всего произошедшего», — перебил его священник. «Вы воспитали прекрасную дочь воевода, сильного и уверенного бойца с чистым открытым сердцем. Да, мы не рассчитали сил нечисти, но милостью Божией справились. И во многом это заслуга вашей дочери». «Она у меня единственная», — уже без пиетета перед сановником прорычал Лука. «А если бы она погибла?» «На все воля Божья», — философски ответил Илья. «Ты!» — теперь его палец уткнулся в изорванную разгрузку моего бронежилета. «Забудь про Викторию, граф, забудь, иначе не посмотрю на заслуги твоего рода». Вика даже пыталась трепыхаться, но схвативший ее под локоть отец не позволил ей этого. Через минуту вертолет взвыл винтами, а нам только и оставалось, что провожать его взглядом. «Что будешь делать дальше?» — сплюнув кровь, произнес Семен. Пострадавший от циничной Лилит Фобос удивительно чутко отнесся к моим душевным терзаниям. «Двигаться дальше», — не отрывая взгляд от габаритных огней вертолетов, произнес я. «А Вика? Через год и 7 месяцев она станет совершеннолетней, а там даже папенька не сможет нам помешать». «Отче!» — вдруг произнес Семен. Преклонив колено, Фобос, посмотрев на Илью снизу вверх, произнес: «Я хочу исповедоваться», а потом робко добавил: «Можно?» «Короче, сопли с сахаром», — закатила глаза пуговка. «Но мне гораздо больше интересны твои уровни. Магнус, открой секрет. Когда ты вдруг стал 97-м уровнем?»